Глава 11. Хиллари сидела в автобусе и размышляла. Размышляла она главным образом о Мерсерах, которые в настоящий момент занимали ее больше всех. Во-первых, неясно было, все ли в порядке с головой у миссис Мерсер. Ее муж из кожи вон лез, чтобы убедить Хиллари в обратном, возвращаясь к этой теме каждые 5 минут. Что-то похожее было у Шекспира. Как же там? Мне кажется, ее протест чрезмерен. С мистером Мерсером дела были в точности такие же. Он так напирал на безумие своей жены, что невозможно было избавиться от мысли, что он переигрывает. Еще лучше подходило Альфреду Мерсеру: «Повторенное трижды становится правдой» из охоты на Рекулу Льюиса Кэрролла. Продолжая он твердить во всеуслышание о безумии своей жены, этому рано или поздно должны были поверить. И что бы она тогда ни делала и ни говорила, никто уже не обратит на нее ни малейшего внимания. Неожиданно в эти серьезные раздумья вкрался глупейший стишок. «Если бы Мерсер был моим мужем, как муж он мне был бы и даром не нужен, и я хотела бы лишь одного, как можно дольше не видеть его». Неизвестно почему, но Мерсер ей определенно не нравился. Это, впрочем, еще не означало, что он непременно лжет. Человек может вам жутко не нравиться, но при этом говорить чистую правду. Обдумав этот странный факт, Хиллари решила, что не должна поддаваться предубеждению. Мерсер вполне мог говорить правду, и его жена вполне могла быть несколько не в себе. И наоборот, Мерсер мог лгать, а его жена быть именно тем, кем показалась Хиллари, то есть несчастной, страшно напуганной, но что-то скрывающей размазней. И если существовал один шанс из тысячи, что верно последнее, с этим нужно было что-то делать. Хиллари попыталась сообразить, что именно. Мерсеры сошли с поезда в Ледлингтоне. Можно было, конечно, поехать туда и попробовать отыскать миссис Мерсер, но она абсолютно не представляла, с чего начать поиски совершенно незнакомого, как миссис Мерсер, человека в совершенно незнакомом, как Ледлингтон, месте. Что ей действительно было сейчас нужно, так это хорошенько все с кем-нибудь обсудить. Разве можно одному человеку держать в голове столько всего сразу? Нужно, чтобы кто-то твердо и уверенно сказал ему: «Глупости!» И, сказав это, утвердился на каминном коврике и четко и ясно все сформулировал, величественно отметая в сторону любые попытки возразить или усомниться. Как это Генри обычно и делал. Только вот вряд ли теперь она когда-нибудь снова увидит Генри. Она растерянно заморгала и отвернулась к окну. Нет, все-таки мир еще очень несовершенен. Могла ли она представить раньше, что когда-нибудь станет тосковать по формулировкам Генри? И вообще, какой смысл травить себе душу, если она никогда больше не увидит его и не сможет спросить у него совета? Тут она встрепенулась и выпрямилась. А что, собственно, мешает ей все-таки его спросить? Сначала они были друзьями, потом решили, что хотят пожениться, и обручились, после чего обнаружили, что жениться все-таки не хотят, ну и разорвали помолвку. Логично было предположить, что следующим шагом должен стать возврат к дружеским отношениям. В конце концов, просто нелепо напрочь вычеркивать человека из списка своих знакомых только потому, что ты не собираешься за него замуж. Не обращая внимания на внезапно участившееся сердцебиение, Хиллари холодно, бесстрастно и всесторонне обдумала этот вопрос, придя в итоге к выводу, что решительно ничто не мешает ей обратиться за советом к Генри. Ей непременно нужно было с кем-нибудь поговорить. С Марион этого сделать было нельзя. Значит, оставался Генри. Она будет вести себя очень спокойно и подчеркнуто дружелюбно. Ей смутно припоминалось, что в последнюю встречу она была красной от ярости, топала на Генри ногами и едва не сорвалась на крик. Но исключительно потому, что он все время говорил и говорил, не давая ей вернуть и словечко. Тем приятнее было сознавать, что сегодня ей ничего подобного не грозило. Она будет держаться с достоинством и самообладанием, с ледяной вежливостью и несокрушимым спокойствием. Она вышла из автобуса и пошла дальше пешком. Получасом раньше она была уверена, что никогда больше не увидит Генри. И надо же, направлялась теперь навстречу с ним. Она взглянула на часы. 1:30. А что, если Генри как раз вышел на ланч? Ну что же, тогда мы просто встретимся как-нибудь другой раз. На сердце у нее тут же стало так тяжело, словно огромный грузовик вывалил туда полный кузов кирпичей. Оказывается, куда проще было перенести мысль, что она вообще никогда больше не увидит Генри, чем опасение, что она не увидит его именно сейчас, когда уже твердо на это решилась. «О, нет, ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет на месте!» Она повернула за угол и остановилась, отделенная грохочущим потоком Фулхэм-роуд от магазина Генри, или точнее магазина, который ему завещал крестный. А Генри так до сих пор и не решил, нужен он ему или нет. При виде магазина сердце Хиллари дрогнуло, потому что в квартире над ним они с Генри собирались жить после свадьбы. Фулхэм-роуд мало походила на сады Эдема, но так уж устроено человеческое сердце, что ему жизнь не в жизнь без романтики. И когда Генри, поцеловав Хиллари, спросил, может ли она быть счастлива в комнатке над магазином, и Хиллари, поцеловав Генри, ответила, что еще как. Фулхэм-роуд из оживленного шумного шоссе мигом превратилась в границы их личного рая.